Значит, продолжается у нас 4 февраля 2013 года. На следующий король – это король Пентакли. Значит, ну, король Пентакли у нас – это интроверт и при этом астрально ориентированный. Да, то есть вот такого у нас еще сочетания не было. Значит, ну, король Пентакли – это самый интеллектуальный король. То есть, в принципе, в общем-то, количество драков среди них прям очень маленькое. То есть, чаще всего все-таки они вполне себе умны. Значит, ну вот если так говорить, да, кроме того, что это интеллектуал, это человек, который вот такая, знаете, вещь в себе. Там, вот если в чистом виде. Вот мы говорим, да, мы все короли, я вот описывал характеры, да, в чистом виде. Понятно, что дальше получаются миксы некие, которые дают прекрасную вот как раз уникальность, да, каждого отдельного создания, мужского или женского пола. Вот, хорошо. Значит, такая отличительная особенность короля Пентакли, да, что там очень высокая степень интуитивности. Там, в принципе, очень мало какой бы то ни было морали. Там действительно очень много этики. Я бы сказала, что это король на потоке. На потоке интуитивном, да, на потоке человеческом, если угодно. Да, это не обязательно этика, это может быть логик. Да, то есть, в общем-то. Но при этом все равно человек вот так вот достаточно хорошо сечет энергию, обстановку, прочее. Они чаще всего при деньгах, потому что они интуитивно чувствуют, на какую лошадку ставить. Если король Пентакли не при деньгах, значит, деньги не являются областью его интереса. Вот это надо отдавать себе в этом отчет. Да? То есть, значит, в принципе, они его не особо интересуют. Но при этом в том случае, если все-таки вот его приштырит, да, и он заинтересовался, обычно как-то он достаточно хорош. Вообще вот таких вот прям реально бедных королей Пентакли, которые мало чего-то могут себе позволить, я обычно не встречаю. Но вот есть там Пентакли много, имеется в виду, да, вот в этом персонаже. Хорошо. Вот, значит, говорят мало, не болтливы. Если говорят, то обычно говорят очень вот в точку. То есть вот прям именно лично, именно тебе. Что само по себе очень приятно. Действительно, возникает такое удивительное ощущение контакта. В близость идут очень неохотно, достаточно частое состояние, когда вот он вот действительно как завернут в себе. И вот ощущение, знаете, вот такое, как будто бы пелены между вами и другим, ну вот и им. Понимаете, да? То есть вот они как-то вот имеют склонность несколько быть отстраненными. Полная иллюзия, да, что вот они как будто вот в этот свой внутренний мир никого не пускают. При этом в том случае, если есть необходимость, он открывается. На какой момент времени опять закроется, для меня каждый раз это загадка. Вот, очень интересные, ну вот, и как собеседники, да, очень интересные партнеры, очень интересные деятели. Единственное, что вот социальной правильности от них ждать не приходится. Их собственная правильность мутирует в зависимости от обстоятельств. То есть действительно, да, очень сильно подвержен вот этим изменениям. Редко дает обещания. То есть вот за королем Пентакли надо, знаете, вот долго гоняться, чтобы он что-то пообещал. Вот, но в том случае, если пообещал, может отменить это обещание, заранее предупредив единственное, что, да, что само по себе достаточно каретко, в отличие от кубков, да, которые обещают так, что вот прям зуб даю, но при этом, в общем, не факт, что исполнят. Да? Вот, то есть... Вот для меня неудобно, например, как для рационала, что очень сложно что-то спланировать. Да? То есть вот для меня, когда человек говорит, ну посмотрим, у меня это ассоциация с мамой, которая таким образом внятно мне говорит нет. Поэтому когда, соответственно, я говорю, ну мы же поедем, там, например, в воскресенье туда же, ну посмотрим. И вот это посмотрим, оно меня так подвешивает противно, и вот тут не поймаешь этого человека. Не знаю, я, например, при королях Пентакли себя девочкой чувствую, ну что само в себе, в общем, неплохо, наверное. Ну вот, чувствовать себя, да, вот таким немножко ребенком. Значит, ну, если говорить о персонажах, их не очень любят описывать, но они такие немножко более скрытые ребята, да, получается. Я бы не ошиблась, если бы я сказала, что вот Ричард Гир чаще всего играет Пентакливых. Ну вот, да, будучи вот таким немножко отстраненным, да. Значит, кто еще у нас вот из известных таких, ну, я думаю, девочки меня поддержат, что, соответственно, Ральф Дебрикасар из «Поющих терновниках», если вдруг вы читали, да, это вот именно вот он такой эталонный король Пентакли. Там вот даже примесей нет никаких, там только король Пентакли, что само по себе, в общем, вполне себе внятно. Я бы сказала, что очень много пентакливого у одного из моих любимых персонажей. Я думаю, сейчас оцените уровень моей крызанутости. Билл, например, из «Килл Билла». Вот, он такой, в общем-то, вполне себе, да, вы чувствуете, да, вот эту вот некая отстраненность, да, вот, когда не зная, что у него там. Я не про то, что он потом убил ее, да, и при этом говорил о том, что в этом нет ничего от садизма. Это его проблема, да, патология есть в любых королях, да. Но вот в том случае, если это убирается со счетов, да, то, в принципе, он вполне пентакливый. Я бы сказала, что много пентаклей у Фрода. Вот, да, много, ну, то есть, в принципе, их вот так вот показывают. Я бы сказала, что ну, вот если вы доктора Хауса любите, то там меченосный налет, но пентакливая база. И вот эта пентакливая база вполне себе просвечивает. А я с большим удовольствием смотрела «Менталиста». Тоже такой, он вполне себе классический король пентаклей. Единственное, трусоват, как мне кажется. Но при мне, так, в общем, каждый раз трусоват по теме. Поэтому не могу. Вот не могу я уважать мужика, который, если в него поднимают пистолет, он тут же, а, нет, не стреляйте. Ну, может, это кубки у него так работают, потому что он такой улыбчивый. Ну вот, сложно сказать. Значит, приятные люди, а? Может, рабочий инструмент, да, мне сложно. Я вот это самое, когда сажала Ульяну, говорит, типирую его. Мы его типировали в Штирлице. Мы долго типировали. Несколько серий потребовалось, чтобы его типировать. Потому что я до этого вопила, этик, этик, я нашла этик. Она говорит, это логик. Вот, ну, в общем, как-то мои упражнения в соционике по кино как-то не всегда увенчиваются успехом. Вот, хорошо. Ну, «Менталист», кстати, прекрасный сериал, очень советую посмотреть, в переводе ТВ-3. Удовольствие получите, офигительное. Помню, Бродецкий рыдал, приезжает ко мне и рыдает, говорит, «Менталист» кончился, это мы его подсадили. Он, сука, причем все серии смотрит, еще только самое начало Бродецкий говорит, кто убийца. Он говорит, так что ж показывают. Вот, вредный, конечно, Бродецкий. Вот, значит, очень приятно, в принципе, с ними общаться, они не переходят черту, понимаете, они очень, вот, обычно очень, ну, вот, тактичны, да, вот, ну, вот, то есть, уважают свои границы, уважают чужие границы. Значит, не вздумайте манипулировать, не вздумайте, потому что только если шутить, вот, на грани манипуляции, тогда понимает. А, причем понимает правильно, что это, вот, знаете, из вариантов каждой шутки есть доля шутки. Да, вот, то есть там пошутить на тему того, что странно, 8 марта, цветами даже не пахнет. Хорошая шутка. Этики оценили. Вот, король Пентакли тоже оценил. Сразу не среагирует, где-то минут через 15 скажет о том, что просто очень спешил и не успел. И ты понимаешь, что никаких претензий. Скажет так, что у тебя ощущение, что тебе подарили букет роз. Ну вот, но ему будет неудобно. Завтра можешь принести, кстати, букет. Уже задним числом сказать, это на другой какой-то праздник. Очень приятно. Вот, есть недостатки. Удивитесь. Есть. Значит, ну, первый недостаток, и такой очень явный недостаток, что абсолютно бессовестные. Абсолютно бессовестные. Это ужасно. Вот, понимаете, да, куча всяких, вот там, ты ебешь с этим ремонтом, а он совершенно свободно, да, там, зашел, чайку попил и ушел. Ему нормально. Понимаете, да, вот на него где сядешь, там и слезешь. Ты ему звонишь, говоришь, меня колесо прокололо. Он говорит, ну, удачи тебе. Или ангела вызовет, да, например, или скажет, дай телефончик. Ты говоришь, ну, ты же здесь рядом. Ну, да, но у меня встреча. Знаете, так, знаете, с некоторым удивлением. А что ты ожидала? Извини. Нет, ты можешь что угодно ожидать. Просто он не обязан. Более того, он сам выбирает, что он в данный момент обязан, а что не обязан. В другой раз он может совершенно свободно сказать, сейчас приеду. У меня вот есть прекрасный король Пентакли, которому я очень нужна как гадалка. Значит, прекрасный совершенно, да, вот с ним прям очень интересно. Я его высчитывать научилась. Если он звонит и своим бархатным голосом говорит, Иссе, ну как у тебя дела? Значит, ему очень нужна консультация, причем в неурочное время. Если ему кажется, что я срываюсь с крючка, после этого обязательно у меня будут шикарные цветы, там что-нибудь еще, да. А потом он опять исчезнет. Знаете, вот так он пульс щупает. Точно, все в порядке, мы еще команда. Мы еще команда. Вот. Прекрасный в этом плане человек. Никогда от него ничего нельзя ожидать. Вот помню, один единственный раз была реальная жопа. А мы очень друзья, вы не поверите, настолько, насколько можно быть друзьями. Очень, вот прям очень большая жопа была, реально, мы были в точке ноль с мужем, и у нас не было денег на еду вообще. Я первый раз в жизни у него решила поклянчить. Вот, тем более он все равно за услуги уже не платил к тому времени, сука. Вот, он мне привез старый сотовый телефон и предложил походить по рынку и его продать. Я помню, я была в шоке, просто реально. Я себе представила, ходящий по рынку с этим сотовым телефоном, Вот, ну я поблагодарила. Вот, да, но при этом границы были расставлены четко и внятно, один раз и навсегда. Вот, ну, они любят такую одностороннюю дружбу. На какой-то момент времени я исчезла, потом сказала, что мои услуги стоят денег, и мы как-то выровнялись. Потому что, да, вот, ну, друзья-то мы, конечно, друзья, но вот как-то да. Вот, сейчас сам следит за симметричностью уже. Ну, вот, я уже повзрослела, уже свои фирмы у меня. Хочешь, кстати, открыть бизнес, посоветуйся с королем Пентаклей. Да, чаще всего, вот прям даже еще не войдя в суть того, что ты собираешься делать, он тебе скажет, да или нет. И причем попадет ровно туда, куда надо. Вот, очень как-то приятно. Значит, своего великолепно умеют добиваться абсолютно меченосным способом. Про этого же мифического короля Пентакли расскажу, значит. Работала дома в это время, и дома же уроки вела. Ну, такой период был у меня, да, ну, там, сколько там, 30 лет мне было, 10 лет назад, почему же дома не поработать. Вот, и у меня была, значит, такая абсолютно меченосная администратор, у которой было главное правило – не допускать никого до священного тела, иначе говоря, не давать никому трубку со мной. Это запрещено. Ну, к слову сказать, и сейчас запрещено отпускать до священного тела, да, потому что у меня свои процессы, и я не люблю. Ну, вот, да, когда, то есть я даю личным ученикам телефоны, при этом даю, видимо, так, что вы лишний раз не звоните. Вот, уже научилась, тогда не умела. Вот, ну, хотя звонить, правда, можно. Значит, это нагрузка, на которую я закладываюсь в данной ситуации. Значит, и тут запрещено входить этой администраторше во время урока и запрещено давать меня к телефону. Правильно? Правильно? Правильно. И вот я сижу, веду урок, как с вами. Входит в каком-то странном таком вот заискивающем состоянии, это моя прекрасная администратор, она такая дама мечей, и вот с выражением лица такой девочки дает мне трубку. Я беру у нее эту трубку и проявляю чудеса интуиции. Я говорю, здравствуй, Олег. Он говорит, здравствуй. Для меня было не вопрос, что он единственный, кто может так сделать, что она принесет. Понимаете, да? То есть вот короли мечей не всегда делают дам пентаклей. Наоборот, короли пентаклей всегда делают дам мечей. Понимаете, вот они только с ними начинают разговаривать. Вот, и уже все складывается. Ну вот, удивительная совершенно, конечно, история с этим. Может быть, кто-то смотрел мультик про трех богатырей, где там про Ивана было уже. Точнее, не про трех богатырей, а про Ивана Дурака и Серого Волка. Помните, там волк был прекрасный. Вот он вылитый пентакль. Помните, как он договорился с Бабой Ягой? Да, вот где она так быстро все ему решила. Прочее, прочее. То есть вот там вот, ну, очевидно совершенно. Вот, понимаете, умение без мыла в жопу влезть, когда надо, это пентакливое. Король мечей без мыла в жопу не влезает. Никак. Понимаете, да, всем заметно. То есть он еще, понимаете, он только еще подходит, и ты понимаешь, что он по твою жопу пришел. Понимаете, он даже скрывать этого не умеет. Короли кубков, в принципе, в общем-то, умеют только до тех пор, пока вы их не раскусили. Понимаете, да, потом все видно. Скипетровые даже не пробуют, у них табу. Понимаете, они там точно в этом плане никуда. А вот с пентаклями с ними все прекрасно. Понимаете, да, то есть сделать, вот пентакли сделают с вами то, что им надо в любой момент времени. Понимаете, да, то есть абсолютно при этом беспардонно, бессовестно. Но вы всегда окажетесь в выигрыше, вот это приятно. Понятно, да, то есть, в общем, кидаловы из них редкие, ну, потому что, да, вот правило «тебе денег много или сразу» короли пентаклей знают точно. Понимаете, да, вот они заточены на длинные истории. Понимаете, да, вот и у них есть какое-то понятие их собственной совести, к слову сказать, вполне внятное. Оно такое, знаете, вот этическое, но не логическое. Значит, хотите... А, да, про недостатки. Ну, это уже были про недостатки. Значит, я умею продавать, согласны? Значит, короли пентаклей вам уже продала. Значит, есть еще один недостаток вот по поводу этой бессовестности. Дело в том, что у них очень четкое, внятное понятие. Вот свои люди и чужие. Вот господа двойной морали. Понимаете, да, вот сподобить его на то, чтобы он в чем-то хотя бы проявил благотворительность, почти невозможно. Понимаете, вот они вообще не про благотворительность. Понимаете, да, то есть вот вдруг ради тебя пойти на то, чтобы кому-то помочь, ну, теоретически да, но только если баллы с тобой заработать при этом. Понимаете, да, вот, то есть вот точно совершенно есть его круг, с которым у него одна мораль. Понимаете, да, и вот и правда можно там в 2 часа ночи позвонить, о чем-то попросить и прочее, да, то есть вот да, у них понятие дружбы в этом случае круглосуточное, но это очень узкий круг людей. Для остальных, в принципе, да, это тень. Это человек, которого нет, вот он увиливает от них. Понимаете, да, в том случае, если его прижимает кто-то стенки из черни, понимаете, да? Дальше там вариант всегда есть в лексиконе. Или быдло, или толпа, понимаете, да? То есть вот как-то он это называет, да? И он к ним не хочет иметь никакого отношения, понимаете? То есть на них стоит вот некая печать элитарности и высокомерия, которая по отношению к вам, если вы его круга, не имеет никакого отношения. Вот с вами абсолютно на равных. Но по какому принципу он выбирает вас, вот ума не приложу. Ну, может, потому что логик, может, этики знают, по какому принципу их, ну, вот они вас выбирают, да? Вот, то есть, если вот он вас уже взял, да, то вот от вас не откажется, ну, вот, если вы, конечно, сильно не идиотничаете, понимаете, да, в свой круг. А не взял, вот и обстучись, понимаете, да, вот не будет контакта, нет, и все. Причем вот я помню, короля Пентакли, вот жила некоторое время с королем Пентакли, с одним, ну, бывало. Вот, и если приходили те подруги мои, которые благополучно ему не нравились, он либо исчезал, либо сел за компьютером. Вот его нет, понимаете, да, вот он физически есть, а его нет. Он не будет коммуницировать. Если я все-таки уговариваю его попить чайку, он сидит в телефоне. Чайку пьет, да, в разговоре не участвует. Понимаете, да, и вот попытка когда-нибудь там, я не знаю, подсунуть ему как работника кого-то, кто ему не понравился, бесполезно. Знаете, вот очень вот жесткая и четкая граница. То есть он точно знает, да, свои права. Ну, за обязанности умолчим. Не надо. Вот, ну, не знаю, вам приятно общаться с высокомерными людьми? Вот если это не вредит вашим вот жизненным, да, вот ценностям каким-то, да, при этом, когда ты там, соответственно, проявляешь жалостливость, чаще всего он будет молчать. Если достанешь, он тебе выдаст. И выдаст так, что у тебя вот на жалость к этой категории людей, да, уже появится аллергия. Так выдаст. Понимаете, да? То есть там вот очень своя какая-то тема, да, очень внятная и очень вкусная. Я бы сказала, что очень любят компьютеры, причем сколько бы им лет не было, они 80 лет их любят. И почему-то у них чаще всего есть одно животное. Кошки или собаки. Ну вот обычные либо кошетники, либо собачники. Вот, соответственно, к ним очень особое отношение. Если это собака, то они уходят с ней гулять надолго. Вот им, видимо, нравится, вот знаете, вот эта пословица, чем больше узнаю людей, тем больше люблю кошек. Вот это, видимо, про них. Ну, у кого что. Вот, в оригинале, наверное, собак, хотя я слышала кошек, вот точно именно такое выражение. Ну, слушай, Google нас рассудит. Да? Введем и то, и посмотрим, где что откликнется. Вот, хорошо, значит, при этом, да, действительно, вот если у них кошка, то надо иметь в виду, у меня король Пентакли пипеткой трахал кошку, считая, причем с абсолютно каменным лицом, когда у него был гон, считая, что это у него болезнь такая. Вот он никогда бы такого не сделал к людям. Понимаете, никогда. Я ему посоветовала укольчики сделать, он сказал, я посоветовался, это вредно. Ну вот, понимаете, вот они могут быть на что-то ебанутые, могут быть ебанутые на собственных детей. Ну хватит вам, ладно. Ну вот, но там правда, я не шучу. Ну вот, то есть с каменным лицом, да, бывает. Хорошо. Значит, в общем, в результате они действительно вот неровно дышат, да, вот там, ну вот к некоторым, вот если есть избранное животное, то это единственное, которому неровно дышится. Вот. Значит, при попытке, я еще раз говорю, поманипулировать чуть-чуть, обнаруживая, что не попал или не попало. Да? То есть вот он как-то уже утек. Понимаете, да, уже находится вне этой манипуляции. То есть бесполезно. Аллергия на ложь. Хотите потерять, лгите. Понимаете, да, то есть ложь чувствует за версту. Ненавидит ее всем собой. Сам лжет только лишь черни, быдлу и прочее. Там лжет не кривясь. Внутри отношений с вами, понимаете, да? Но можно ли ложью назвать умалчивание? Не совсем. А при этом вот мне стоило очень большого труда добиться от короля Пентаклей договоренности о том, что мы не умалчиваем друг от друга сильных актуальных переживаний. Вот, да, ну вот убедила, действительно, стал не умалчивать. Вот с ними надо идти прямой дорогой, понимаете, нет? Вот то, что вот мы можем вот говорить искренне, говорить себя, это вот про него. Помню, у меня подруга сделала так, что король Пентакли стал каждый вечер с ней ужинать. Для этого, до этого это было нереально. Она ему очень внятно объяснила, что вот у нее ассоциация с семьей всегда была, да, как двое за одним столом. И объяснила искренне абсолютно, да, и так как это было не 23-е ее требование, вот, да, все-таки, ну вот, она действительно говорила только важное. После этого, вот, ну, за год, если два раза не ужинает, ну, когда не в командировке, конечно, да, то это вот уже удивление, всегда заранее звонит, очень извиняется. Да, то есть совместные ужины, ставя семейные традиции, прекрасно, всегда выполняем. Вот. Очень своеобразны к детям. Я бы сказала, что детям неплохо бы к психотерапевту прямо вот с детства. Потому что животного контакта нет, понимаете, нет? То есть вот того, чтобы он поднял на руки, понимаете, да, там покружил. Вот поиграть с ним, с чистым королем Пентаклей из области фантастики. Вот я когда веду секрет Шхерезады, я на всякий случай спрашиваю, а можно к нему сесть на колени, например, и за нос его укусить? Вот с королем Пентаклей тебе в голову не придет, я тебя уверяю. Понимаете, да, то есть ему даже лишний раз, там, я не знаю, под ребро не, под, ну, не подпихнешь его. Ну вот, потому что они какие-то, знаете, очень взрослые. Вот это вот недостаток, я бы сказала. Там вот внутренний взрослый очень силен. Понимаете, да, там внутреннюю детку очень сложно, да, вот представить короля Пентакли, там, например, на коньках ржущего и падающего, да, это вот, знаете, это вот надо записать, и ему потом показывают всю оставшуюся жизнь. Видимо, он был сильно пьян, и с ним что-то случилось. Возможно, в кого-то мутировал по дороге, не заметив. Понимаете, может, там где кубков наскреб на нервной почве. Вот, ну вот такая история. Значит, перевернутый король Пентакли посчитал, что ты больше недостоин, недостойна его внимания. Все, перед тобой вот как будто двери закрываются. Очень сложно в прямом переворачивается. Но это всех интровертов касается. Вот переворачивала, делала как? Вот, не ждала, пока волна спадет, тоже бесполезно. Там особой волны-то нет. Просто есть тишина. Просила, я говорила, вот 15 минут, пожалуйста. Может, сука, на часы посмотреть. Вот за эти 15 минут надо абсолютно искренне описать ситуацию. Понимаете? Ну вот попал в свое время на лжи, жескач. Напиздил, что пью противозачаточные таблетки. Реально не пила. Он меня за этим пресек, но он, видимо, отслеживал. После этого была вышвырнута из жизни, понимаете, в 20 секунд. То есть, вы знаете, вот нахуй это вот ничего сказать. Ну вот, а дальше, вот, да, 15 минут. За 15 минут успела уложиться, да, объяснить абсолютно искренне, да, вот, свои мотивы, да, как это объясняла, там, прочее-прочее. Внял, услышал хорошо. Да, при этом, соответственно, купил таблетки. Ну вот, да, больше я уже не рисковала, к слову сказать, больше не опускался до слежки. Вот, опять же, да, вот, ну, это такие пентакливые очень штуки. Да, и если за 15 минут уложиться, да, ну вот, и быть действительно искренним, не надо там пытаться манипулировать, прочее, говори как есть. Вот, в результате, знаете, вот прям как отмирает, убираются вот эти вот границы, и все как не было. К слову сказать, больше не припоминает. Очень приятно в этом плане. Вот, ну, могу пожелать вам всем прекрасного размерчика под названием «Король Пентаклей в базе», кубочный налет, меченосная вот там вот. А скипетр где-то здесь, знаете, на периферии, в проработанном варианте. Вот, я считаю, что прям вот идеальная история, да? Кубки, чтобы повеселей, Пентакли, чтобы базы, и мечи в том случае, если ты нюх потеряешь. Ну, ничего так не бодрит, как вовремя вытащенные мечи у мужика. Вот. Понимаете, потому что мы действительно иногда нюх теряем. Понимаете, да? Вот, как помню, кто-то там написал о том, что и почему ни одна женщина не скажет, что это я распиздилась. Ну, вот это вот об этом. Вот. Ну, нет, Бродецкий у кого-то там цитату эту взял. Вот, поэтому прости, это не его копирайт. Вот, потому что я слышала сперва, что Галя рассказывала, что где-то вычитала, а потом уже Женька перенял. История на руках по этому поводу. Вот, хорошо. Значит, ну вот как-то про королей всех. Значит, по поводу совместимости, когда буду говорить, еще чуть-чуть. Ну, с налетами, я думаю, сами разберетесь. Тут, в общем, я все вам краски и палитры дала. Меня больше всего забавляет короли мечей с кубочными налетами. Вот это вот очень такая, знаете, очень забавная комбинация. У меня есть такой друг один. Значит, ну и не один, к слову сказать. Знаете, он такой веселый, компанейский, хороший, улыбается всеми зубами. В том случае, если ему в тон пошутить, обнажаются, знаете, такие конкретные мечи и внимательные глаза, которые точно ничего не перепутала. И ты понимаешь, что-то я тут зря в тон ответила. Понимаете, да? То есть это не тот человек, с которым надо в тон отвечать. А так он прям, он прекрасный совершенно. Вот прям вот кажется, что такой легкий, так с ним легко вообще. Все можно говорить. Попробуй. Не советую. Базовую мотивацию смотришь, да? Вот как на самом деле действует, как на самом деле живет. Это время какое-то. Если такой экспресс какой-то. Ну вот действительно надо время. Ну, этикам вообще без проблем. Нам с тобой точно надо время. Понимаешь, да? То есть ты попробуй попримеряй это, посмотри. Потому что вот с пентаклями, я бы сказала, да, в базе пентакли очень хорошо различаются именно вот тем, что все-таки они очень интровертированы часто бывают, да, вот какую-то вот именно любовь к собственному пространству, да, у них. И вот я бы сказала, что пентакли отличаются четностью, внятностью формулировок. Мечи в базе, вот они все равно меряются. Понимаешь, там через слово все равно про то, какой он прекрасный. Ну, не через слово. Но себя уж он точно не упустит. Понимаешь, да? И плюс к этому вот эта, вот, знаешь, вот волна именно собственничества. Вот она очень хорошо видна. Понимаешь, да? То есть вот кубки, соответственно, они, правда, вот такие очень легковесные, очень разнообразные. То есть вот когда ты видишь, да, что у него, он все время то одно, то другое, то пятое, то десятое, вот когда вот эта смена планов, понимаешь, и прочее. Вот, а скипетры, так или иначе, у него вот все время какие-то вот, знаешь, вот прям формочки какие-то появляются в словах, да, там, слушай, ну я же мужик или где? Да, и ты вот, ну, и вот это сказано веско, да, вот, или там он веско говорит о том, что нет, ну вот это недопустимо. У меня вот один там говорит о том, что вот после этого я уважать перестал. Ну вот, то есть вот слышно, да, что у него вот есть именно шаблонное, вот он прикладывает шаблон, да, и по нему оценивает. Знаешь, вот это только скипетровая часть такая. Вот, и плюс к этому скипетры в начале отношений, они прям вот, знаешь, они прям вот так говорят, вот располагаемые. Чем я могу помочь? Вот они очень такие, понимаешь, вот. Вот. Если у тебя возникает желание, соответственно, этому человеку попросить о помощи, быстрее всего это скипетры. Вот. Еще можно смотреть, к чему тебя. Вот кубки, например, вот про сочувствие очень, это видно. Вот, как-то так. Все, на сегодня мы закончили. Удачи всем.